Хотя Делизери оправдали, но Франция не признала громотвода. И напрасно. Теперь перенесемся на другой континент, в Северную Америку, и именно на родину Франклина, в город Филадельфию. Здесь, к концу XVIII века, было установлено уже около 400 громотводов. Они появились на крышах всех общественных зданий, кроме одного — гостиницы французского посольства. Франция же противилась громотводу. Как-то весной на город обрушилась небывалая гроза. Одна из молний ударила как раз в эту гостиницу. Часть здания сильно пострадала, погибли люди. Событие имело исключительный резонанс, и на крыше злополучной гостиницы вскоре тоже появился громоотвод. В очень напряженной борьбе с официальной наукой протекало утверждение нового в медицине. В течение 1500 лет в науке господствовала парадигма Галена. Она учила, что венозная и артериальная кровь — разные жидкости, и назначение у них разное. Первая питает органы, а вторая разносит по телу тепло и жизнь. Хотя со временем накопилась масса фактов, которые не укладывались в эту схему, ее авторитет оставался незыблем. Но вот в начале XVII века английский врач и естествоиспытатель Гарвей предлагает совершенно иное понимание. Он выступил с идеей кругов кровообращения, показав роль сердца и легких в очищении и восстановлении живительных сил крови. Гарвей немедленно подвергся нападкам, притом со стороны не только отдельных ученых-схоластов, вроде Паризано, Примроза, Риолана-младшего, но и медицинских органов и обществ. Лучше ошибки Галена, чем истины Гарвея. Так определили они свое отношение к новому. Больные отказывались от услуг Гарвея, его травили. На него шли жалобы даже к королю Карлу I. Все это кончилось печально. По наущению недоброжелателей, дом ученого был разграблен и сожжен, в огне сгорели ценные рукописи. Современная медицина немыслима без переливания крови. Но входила в жизнь эта идея с большими трудностями. Пионер нового метода, французский философ, статистик и врач Дени, еще в середине XVII века успешно осуществил первое переливание крови от ягненка обескровленному больному. Конечно, тогда эта операция нередко вела к гибели людей, поскольку кровь брали от животных, поэтому передовой способ лечения и внедрялся так тяжело. Дело дошло до французского парламента, который окончательно похоронил надежды врачей, запретив предложение ученого. Хуже того, над ним издевались. Для этой операции, злословили некоторые журналисты, нужны три барана, один от которого переливают кровь, второй которому переливают, и третий, который переливает. Все же прогрессивный метод постепенно нашел признание, особенно в XIX веке, когда стали брать кровь от человека, и в начале XX века, когда австрийский исследователь Ландштейнер и чешский естествоиспытатель Янский разработали учение о группах крови. Заметим, кстати, что первый в истории медицины институт переливания крови создан в Советском Союзе еще в 1926 году. И вообще мы занимаем в этой области ведущие позиции. Упорное сопротивление оказали в начале XIX века английские научные круги и Парижская академия медицинских наук внедрению в практику врачевания наркоза. Английский врач Гикмен безуспешно просил разрешения применить для обезболивания при операциях закись азота. И хотя он испытал это наркотическое средство на животных и даже на себе, медицинские власти Англии и Франции остались непреклонны. Более 40 лет добивались передовые врачи ряда стран права использовать наркоз в медицине. В России это начинание возглавлял великий хирург Пирогов. Его тоже встретили немалые препятствия. В руках приверженцев старого имеются также и такие силы воздействия на непокорных, как органы образования и печати, издательства. Обычно проходят немалые сроки, прежде чем новые идеи попадают в программы обучения. Так передовые врачи уже достигают заметных успехов в применении новых методов лечения, а преподавание на медицинских факультетах, тем не менее, ведется по старинке. Те же трудности наблюдаем и в других науках. К примеру, даже 100 лет спустя после выхода основного труда Коперника об обращении земных сфер, гелиоцентрическая система все еще не была включена в курсы астрономии западноевропейских университетов. Обучение шло по Птолемею.